жду, когда трубка мне советует, ждите ответа. Все кругом твердят, не все так скоро. Не спешите, а спокойно идите. И луна, как желтый свет светофора, мне настойчиво советы ждите. Все кругом твердят, не все так скоро. Не спешите, а спокойно идите. И луна, как желтый свет светофора, мне настойчиво советует, ждите. Мне хотелось чего-то в больших кабинетах. Стерли строя штанов и ушла жена, потому что пока я дожидался ответа, меня с тем, кому ушла, не дождалась она. А все кругом твердят, не все так скоро. Не спешите, а спокойно идите. И луна, как желтый свет светофора, мне настойчиво советую, ждите. А все кругом твердят, не все так скоро. Не спешите, а спокойно идите. И луна, как желтый свет светофора, настойчиво советую, ждите. А когда увидел птичку я на том берегу, птицу счастья, ту, которую всю жизнь мы ждем, то досталась эта птичка моему врагу, потому что он поплыл, а я все ждал паром. Ведь все кругом твердят, не все так скоро. И не спешите, а спокойно идите. Луна, как желтый свет светофора, мне настойчиво советует, ждите. А все кругом твердят, не все так скоро. Не спешите, а спокойно идите. Луна, как желтый свет светофора, мне настойчиво советует, ждите. Я весьма терпелив, я готов долго ждать. Еще всегда на перекрестках я зеленого жду. Идеальное место, что-то ждать, это кладбище. Живые завтра снова на красный пойду. А мне кругом твердят, не все так скоро. Не спешите, а спокойно идите. Луна, как желтый свет светофора, мне настойчиво советую, ждите. А все кругом твердят, не все так скоро. Не спешите, а спокойно идите. Луна, как желтый свет светофора, мне настойчиво советует, ждите, ждите, ждите, ждите.